но вот резко вздрогнул от пронзительного крика, вскинул голову и уже не мог успокоиться. Откуда-то наносило тучи, едва уловимый ветер раздувал по снегу легкую осеннюю труху, и в предчувствии затяжного ненастья жеребчику захотелось покататься и размять немочь, сковывающую мышцы. Он выбрал место, обнюхав землю, встал на колени и лег на бок. Однако подпруги вдруг резко перехватили дыхание, намертво сдавили грудь. Он беспомощно задергался, засучил ногами, ловя землю. Глаза наливались кровью, вскипала на губах пена. Перевернуться мешала стальная лука высокого седла. Еще бы минута, и он бы забился в предсмертной агонии. Как ловок и стремителен был он, когда стоял на всех четырех ногах, и как беспомощен и неуклюж, если заваливался на землю. Смерть была близка и нелепа. Жизнь обидна, коротка. Андрей слышал приглушенный звон удил и мерный хруст сена на конских зубах. «Надо подпруги отпустить и разнуздать», — проговорил он, склоняясь к лицу Альбинки. Губы очужели, не слушались. «Не уходи», — промолвила она, — «все обойдется». Он высвободил руку из-под ее головы и хотел встать, но Альбинка обняла его за шею, сцепила пальцы, неслышно засмеялась. «Не отпущу. Никуда он не денется, твой конь. Откуда ты знаешь?» «Я все знаю, что было и будет». «Откуда?» — Андрей уловил в ее голосе пугающую уверенность. «Помнишь, как мы ходили смотреть папоротник на Иванов день?» «Помню», — выдохнул он. «Я нарвала цветов, а ты нет. Теперь я все знаю. Могу тебе всю судьбу рассказать». «Зачем?» — он попытался вырваться из ее рук. «Я не хочу». «Боишься?» — засмеялась она и неожиданно горько вздохнула. «И я боюсь. Как подумаю, так и боюсь. Господи! Лучше жить и ничего не знать». Они замолчали, и на слуху Андрея вновь стал звон удил и шорох сена. Жеребчик, видно, маялся, нагибаясь к земле, постановал. «Все-таки я схожу», — сказал он. «Жеребчик твой не пропадет», — отыскивая в темноте его руку, прошептала Альбинка. «А я вот пропаду. Только выпустишь меня из рук, сразу исчезну». «А почему?» — со страхом в голосе спросил он. «Меня в твоей судьбе нет», — просто сказала она. «Я вижу, нет». «Да почему же? Почему?» — закричал он. «Не знаю, милый». «Я не знаю», — она заплакала. «Жизнь такая путанная». Андрей прижал ее к себе, словно дитя, глядя в темень широко открытыми глазами, сказал твердо. «Выходи за меня, Аля. Сейчас же поедем к отцу. Поймаем коня и поедем. Я тебя на руках повезу. По всему селу проедем». Она длинно всхлипнула и затихла. Он чувствовал ее горячее дыхание и слезы, и это наполняло душу торжественной силой. «Хорошо», — не сразу согласилась она бесстрастным голосом и этим отпугивая его. «Хорошо. Поедем. Но пока ночь. Дождемся утра и явимся вместе с солнышком». Она съежилась, спрятала ноги под юбку. Он прикрыл ее своей тужуркой и стал слушать, как она дышит. Он вдыхал ее дыхание и чувствовал, как кружится голова. Откуда-то сверху сыпалась сенная труха, путалась в волосах, порошила лицо. «И детей! Детей нарожаем много-много!» Словно спохватившись, добавил Андрей. «Мальчиков и девочек». «Сколько?» — сонно спросила Альбинка. «Не знаю. Наверное, 9, а лучше 11». «Лучше 12, — согласилась она. «Спи, Андрейка, спи, любимый. Завтра взойдет солнце, и мы поедем». Перед глазами колыхалось и плыло летнее знойное марево. в котором, изламываясь, летели какие-то...